Урывками священник занимался и образованием юного Кэдлса. Читать он его не учил, к чему, но внушал то, что для такого чудовища, конечно, куда важнее истин катехизиса. Пусть не забывает о своем долге перед ближними и о том, что Бог беспощадно покарает его, если он когда-либо вздумает ослушаться священника и леди Вондершут. Уроки эти священник давал у себя во дворе, и прохожие слышали, как необыкновенно гулкий голос, еще совсем по-детски шепелявя и путаясь в длинных словах, нараспев повторяет основы учения Государственной Церкви: «Буду чтить короля и повиноваться ему и всем власть имущим, буду слушаться всех старших, моих учителей и наставников, духовных пастырей и господ, буду смиренно и беспрекословно выполнять приказания всех стоящих выше меня и более меня знающих». Вскоре выяснилось, что лошади с непривычки пугаются великана и шарахаются от него точно от верблюда. Поэтому ему запретили не только подходить к аллее, обсаженной кустарником, его дурацкая улыбка ужасно раздражала миледи, но и вообще появляться на дороге. Впрочем, этот приказ он потихоньку нарушал. Уж очень интересно было поглядеть на дорогу. Но обычная прогулка превратилась для него в запретное удовольствие. В конце концов, ему разрешили гулять лишь по заброшенному выгону да по склонам холмов. Просто не знаю, что бы он стал делать, если бы не добрые старые меловые холмы. Там он мог сколько угодно бродить на просторе. И бродил. Он ломал ветки деревьев, связывал их в немыслимые букеты, пока ему это не запретили, брал овец и выстраивал их в ряды и от души смеялся, глядя, как они тотчас разбегаются, пока ему это не запретили, срезал дерн и рыл глубочайшие ямы в самых неожиданных местах, пока ему это не запретили. Он бродил по холмам до самого Рекстоуна, но дальше не заходил, потому что там начинались возделанные земли. Вид оборванного, нечесанного гиганта наводил страх на людей. Притом они боялись, что он вытопчет их поля, и его травили собаками и гнали прочь. Ему грозили, хлестали его кнутом и даже, как я слышал, иногда стреляли в него из дробовиков. В другую сторону он доходил почти до Хиклибраум. С холмов на Терсли-Кенгер он мог издали разглядеть железную дорогу на Лондон, Четем и Дувр, но ближе подойти боялся. На пути лежали вспаханные поля, да еще деревушки, которых надо было опасаться. А потом появились объявления. Огромные доски с большими красными буквами преграждали ему путь, куда бы он ни пошел. Он не умел прочитать эти буквы, из которых складывались слова «вход воспрещен», но вскоре понял их смысл. Пассажиры поездов часто видели его из окон вагонов. Уткнувшись подбородком в колени, он сидел на земле где-нибудь на склоне холма возле каменоломен Терсли, куда его позднее отправили на работу. Поезд, видно, вызывал в нем смутные дружеские чувства. Иногда великан махал вслед огромной ручищей, а порой и кричал что-то непонятное своим странным грубым голосом. «Вот громадина!» — говорил тогда один пассажир другому. «Один из этих чудо-детей. Говорят, сэр, он совершенно беспомощен, идиот идиотом и тяжкая обуза для всей округи. Я слыхал, что его родители бедняки. Да, он только и кормится благотворительностью здешних господ». И все глубокомысленно мерили взглядом сидевшего вдали на корточках великана. «Хорошо, что этому положили конец», — замечал какой-нибудь философ. «А то еще пришлось бы налогоплательщикам содержать несколько тысяч таких по всей стране. Ха, веселенькое дело, а?» И всегда находился умник, который с жаром поддакивал такому философу. «Вы совершенно правы, сэр». Бывали у юного Кэдлса плохие дни. Вот, например, неприятное происшествие с рекой. Он мастерил из цельных газет кораблики, напоминавшие огромные треуголки. Научился он этому, глядя, как их делает мальчишка Спендер, и пускал по течению. Когда они исчезали под мостом, за мостом начинались владения леди Вондершут, и вход туда был строжайше воспрещен, Кэддлс с воплем пускался бежать со всех ног к излучине реки, чтобы перехватить там свои кораблики. Бежал он прямиком через луг Тормета, и видели бы вы, как бросались в рассыпную Торметовы свиньи, а ведь свиньям бегать вредно, от этого драгоценный жир превращается в жесткое мясо. А кораблики плыли мимо дома леди Вондершут под самыми окнами, безобразные намокшие газеты, нечего сказать, приятное зрелище. Осмелев от своей безнаказанности, мальчик принялся строить на берегу что-то вроде плотин и запруд. Орудуя вместо лопаты старой дверью от сарая, он выкопал громадную яму, ведь его бумажному флоту нужна была гавань, прорыл самый настоящий канал, благо никто вовремя этого не заметил, и вода затопила ледник леди Вондершут. И, наконец, запрудил реку, перегородил от берега до берега, для этого ему довольно было несколько раз копнуть землю своей дверью от сарая, это напоминало обвал. Началось настоящее наводнение. Поток хлынул сквозь кусты и смыл мисс Спинкс вместе с ее мольбертом и самой лучшей акварелью, вернее сказать, вода смыла мольберт, а мисс Спинкс промочила ноги до колен и, угрюмо подобрав юбки, убежала в дом. Вода же устремилась в огород, залила лужайку и оттуда по канаве вернулась в реку. Священник как раз беседовал с кузнецом и вдруг ахнул от изумления. Река глубиной не меньше 8 футов внезапно обмелела. Там, где только что текли прозрачные холодные воды, валяются на земле комья тины и зеленые водоросли, и рыба отчаянно бьется в жалких лужах. В ужасе от того, что он натворил, юный Кэддлс убежал из дому и не появлялся 2 дня и 2 ночи. Но потом голод пригнал его домой, и он стоически выдержал брани, попреки, которыми его осыпали в изобилии. Головомойка была под стать его росту. Ничего более соразмерного с его ростом никогда не выпадало ему на долю в этом райском уголке. После этого случая леди Вондершут, в придачу к прежним притеснениям, обидам, несправедливостям, издала в назидание провинившемуся новый строгий указ. Прежде всего она объявила его дворецкому, да так неожиданно, что старик даже подскочил. Он убирал посуду после завтрака, а миледи стояла у высокого окна и смотрела на лужайку, где обычно кормили ланей. «Джобет», — вдруг сказала она самым резким и повелительным тоном, — «Джобет, этот урод, должен зарабатывать свой хлеб». И она доказала не только Джобету, это-то было нетрудно, но и всей деревне, в том числе юному Кэддлсу, что и тут, как во всем прочем, слово у нее не расходится с делом. «Пусть работает», — сказала леди Вондершут. «Вот полезный совет этому молодцу». «Я полагаю, что такой совет полезен всему человечеству», — ответил священник. «Простые обязанности, размеренная скромная жизнь. Возделывай свое поле да собирай жатву, именно», — подтвердила леди Вондершут. «Я всегда это говорю. Бездельнику занятия сатана подыщет, конечно, если он низкого звания. Мы всегда внушаем это младшим горничным. К какому же делу его приставить?» Задача оказалась не так-то проста. Перебрали множество должностей, а пока стали приучать его к работе, посылая вместо верхового, если нужно было спешно доставить телеграмму или записку, годился он и в носильщики. Для него даже отыскали старую рыбацкую сеть, и он без труда таскал в ней чемоданы, пакеты и всякую другую поклажу. Это была новая игра. Она нравилась Кэддлсу, но однажды Кинкл, управляющий, увидел, как он по распоряжению леди Вондершут выворачивает из земли огромный камень и возымел блестящую идею отправить его в принадлежавшую Миледи каменоломню в Терсли-Хенгере по соседству с Хикли-Брау. Идею осуществили, и уже казалось, что задача решена, и Кэдлс пристроен. Он работал в каменоломне, сперва играючи с детским увлечением, а потом в силу привычки. Ломал известняк, грузил, откатывал вагонетки, полные спускал вниз к железнодорожной ветке, а пустые втягивал вверх канатом, крутя огромную лебедку. Короче говоря, управлялся в карьере один. Я слышал, что Кинкл сделал из него очень выгодного для леди Вандершут работника. Ведь обходился он совсем дешево. Его только приходилось кормить, и все равно миледи вечно жаловалась, что этот урод впился в нее как клещ и пользуется ее добротой. В ту пору юный Кэдлс носил какую-то хламиду из мешковины, залатанные кожаные штаны и деревянные башмаки, подбитые железными подковами. Взамен шапки он порой нахлобучивал нечто совсем нелепое, растрепанное соломенное сиденье от старого стула, но чаще ходил с непокрытой головой. В его неторопливых движениях чувствовалась спокойная сила, а в полдень, проходя мимо карьеры во время своей обычной прогулки, священник всегда заставал его за завтраком. Застенчиво отвернувшись от всего мира, Кэдлс поглощал огромное количество еды. Еду доставляли ему каждый день. Самые обыкновенные вагонетки, из тех, которые он наполнял глыбами известняка, привозили похлебку из немолотого зерна в шелухе. Он разогревал ее в старой печи для обжига извести и с жадностью поедал. Иногда он всыпал туда мешок сахару. Иногда сосал кусок грубой соли, какую обычно дают коровам, или глотал вместе с косточками огромные комки фиников, что в Лондоне продают сладков. За водой он ходил мимо выжженного участка, где стояла когда-то опытная ферма, к ручью возле Хикли-Брау, и пил прямо из ручья, окунув лицо в воду. А пил он сразу после еды. Вот как случилось, что пища богов опять вырвалась на волю. Сначала по берегам разрослась высоченная трава, потом появились гигантские лягушки, огромные форели, и уж такие карпы, что ручей вышел из берегов, и, наконец, всю долину покрыла невиданно буйная растительность. Не прошло и года, как на соседнем поле расплодились странные чудовищные гусеницы, а из них вывелись такие страшные кузнечки и жуки, моторные жуки, прозвали их мальчишки, что перепуганная леди Вандершут поспешила уехать за границу.